Глава 14. Я проснулась в районе 9 часов утра. Вчерашний эмоциональный разговор с Алиханом, шок от услышанного, вытащили из меня все силы, в буквальном смысле опустошили. И, несмотря на свою взвинченность, я смогла заснуть, смогла отключиться, словно рубильник внутри вырубили. Спала бы и дальше, но настойчивый звонок в дверь не дал. Встала, плохо спросонья понимая, что происходит. Только облегченная мысль о том, что Алихан бы не звонил, значит, это не он. Когда увидела в глазок Сабину, выдохнула. Открыла дверь и невольно охнула, отступив, потому что сразу вслед за улыбающейся женщиной в квартиру стали заносить десятки каких-то коробок, пакетов, свертков, портпледов. «Это что?» — хрипло произнесла я, недоумевая. Как только участники этой странной процессии быстро ретировались, даже не удостоив меня одним своим взглядом, видимо, предусмотрительно, ибо, как я уже поняла, в этой республике лучше ни на кого лишний раз не смотреть. Сабина захлопнула за ними дверь и прошла, улыбаясь, в гостиную. «Ну что, невестушка, принимай подарки». «Я не понимаю». «У нас есть традиция, Василиса. Жених дарит невесте перед свадьбой подарки. Это называется чемодан. Ну, это в нашей традиции на обывательском уровне. В исламе же это называется махр. Наша традиция такова, что семья жениха должна подарить своей будущей невестке полный набор одежды, начиная от белья, заканчивая зимними вещами и украшениями. Получается, набить целый чемодан. Но, как ты поняла, Алихан у нас необычный жених, потому и подарков тебе сделано в соответствии с масштабами его возможностей. Будет еще Колым, денежная часть вознаграждения за свадьбу. Обычно ее платят родителям невесты, но в вашем случае...» Она осеклась, очевидно, увидев контраст со своим воодушевлением и моим замешательством. Я растерянно оглядывалась на десятки подарков, в буквальном смысле завалившие гостиную, ужасалась тому, сколько, должно быть, это стоило, судя по крутизне названий брендов на коробках и пакетах, и совершенно не понимала, зачем это все. «Ты теперь женщина Алихана, Василиса, и он не собирается тебя прятать. Ты достойна всего этого, и со временем научишься принимать роскошь как должное». «Только роскошь? А насилие, отсутствие выбора и свою слепую покорность тоже научусь принимать?» Промолчала. Смысла втягивать в свой холивар Сабину не было. Она лишь зритель происходящего и не несет ответственности за то, что происходит между мной и ее братом. «Ну что, сейчас откроешь и посмотришь, или сначала съездим за платьем?» — спрашивает меня деловито. «Каким платьем?» «Ты серьезно? Еще не проснулась? Василиса, ты замуж выходишь?» В ее тоне было ироничное раздражение. «Ну, извините, господа Камиловы, иначе не могу». Я глубоко вздохнула, промолчав. Но энтузиазм женщины нисколько не угас. «Вот, посмотри, это соболь». Вытащила из гигантского пакета шубу до самого пола из удивительно красивого и сине-черного пушистого меха. Накинула мне на плечи. Удивительное ощущение. Мех, как пушинка. «Я сама выбирала. Уж прости, это же подарок. Потом еще поедем вместе на шопинг, выберешь на свой вкус. Но на подарки посмотри. Мне не терпится, чтобы ты открыла. Там все самое лучшее, что оперативно можно было достать за один день. Алихан с утра вчера позвонил и сказал, чтобы я собрала приданное, как для настоящей принцессы, что цена значения не имеет. Видишь, как он к тебе относится? В итоге байеры ночь не спали, работали. И даже две сумки привезены только что из аэропорта, прямиком из Милана». Она с еще большим пылом подошла к еще одному пакету и достала две коробки известных люксовых брендов. Я нервно сглотнула. Я даже помыслить не могла о такой роскоши. Это было не то, что неожиданно, странно, непонятно, как все, что связано с этим мужчиной. Почему-то мысль о том, что мне сейчас нужно будет распаковать эти шикарные вещи, что они неизбежно начнут мне нравиться, пугала. Это как понимание того, что стоит только тебе раз попробовать наркотик, может возникнуть зависимость. Я уже и так испытала наслаждение от его рук. Шаг за шагом он и правда приручал меня, как зверька, играя на инстинктах, манипулируя. Только я не зверек. «Может, лучше за платьем съездим сначала?» Сама не представляю, как я это произнесла. Просто не могу сейчас смотреть на эту роскошь. Сабина подняла на меня голову и улыбнулась. «Какая же ты красивая, Василиса! Я бы очень хотела, чтобы вы с ним были счастливы. И племянников хочу. У вас будут самые красивые дети в мире с вашими внешними данными». Мы выехали не одни, а в сопровождении охраны, что Сабина объяснила необходимостью перестраховаться в моем положении. По ее словам, меня, как новую женщину Алихана, никто все равно бы не тронул, но перебдеть не помешает. Она и правда была за рулем шикарного джипа и выглядела в роли водителя вполне уверенно и органично. Заметив, что я смотрю на нее, улыбнулась, обернувшись ко мне. «Умеешь водить?» Я отрицательно покачала головой. «Он научит и купит тебе еще круче, как только освоишься в республике». Я поджала губы и отвернулась к окну. И невольно отфиксировала, что за рулем и правда немало женщин. В свадебный салон мы поехали не сразу. Сначала был заезд в фотоателье, чтобы сделать фотографию на паспорт, как мне объяснили. Алихан сказал, что с утра я должна буду принять ислам. Поинтересовалась я своей судьбой, с учетом того, что на часах уже был 11-й час. Сабина покачала головой, цокнув. «Алихан слишком горяч с тобой и перегибает, Вася. Думаю, это эмоции, бьющие через край. Его обычно трудно обвинить в излишней эмоциональности. Алихан и я очень бы хотели, чтобы ты приняла ислам. Ты пойми, ведь речь о том, чтобы становиться частью семьи, частью этого общества. Тебе бы это здорово помогло адаптироваться». Но он говорил накануне с Мулой, делился с ним переживаниями, объяснил, что ты очень критически подходишь ко всем его предложениям, и тот справедливо заметил, что давить на тебя не стоит. «То есть свадьбы не будет?» — усмехнулась я. Сабина перевела на меня пытливый взгляд. «Мусульманам-мужчинам разрешено жениться на Ахлю Аль-Китаб, или в переводе на русский «людях Писания», Василиса. К ним относятся христианки и иудейки. Но ваши дети все равно будут воспитаны как мусульмане и восприниматься таковыми. Думаю, к тому времени, как появится ваш первенец, ты и сама дойдешь до верного выбора». Снова к горлу подступает ком из смеси обиды и злости. А еще беспомощности. Это идиотское чувство разъедало меня нон-стопом с того момента, как я попала в лапище Алихана. «Я не хочу детей», — отвечаю резко. Сабина переводит на меня многозначительный взгляд. «Потому я дала тебе таблетки, Вася. Но мы говорим о масштабах жизни. Это произойдет рано или поздно, дорогая. Не думай сейчас об этом. О, вот мы и приехали». Любая девушка с трепетом относится к белому платью. Это особенное удовольствие, особенное чувство. Надевать на себя свадебный наряд. Возможно, все дело в символичности, важности этого этапа в жизни женщины. Переход от одного состояния в другое. Я тоже думала о свадьбе. Нет, не сказать, чтобы я сильно о ней мечтала, но этот этап тоже казался мне неизбежным в моей жизни. Только разве я могла предположить, что все будет именно так? Мы пересмотрели с десяток платьев, и на каком-то этапе я даже увлеклась. Когда очередное белое совершенство ложилось нежными волнами по моей фигуре, а очередной искусный корсет затягивался на талии в идеальной посадке, я невольно замирала, рассматривая себя в зеркало. А ведь правда, я красивая. Не зря он так много говорит о моей красоте. Не зря так смотрит. Вот только почему я поняла это только сейчас? Почему только сейчас моя красота стала для меня играть такое значение? Никогда не думала о ней, как о великом даре. Да и внимание мужчин ко мне было довольно штатным. Да, обращали внимание и ухаживали, бибикали и тормозили. Вот только все это было совсем не так. Не заставляло сердце останавливаться и биться заново. Никто никогда не делал комплименты так, как он. Словно бы каждое слово осязаемо, ощутимо, прилипает к коже. «Это!» — закричала вдруг до этого довольно молчаливая Сабина, которая сразу ушла в переписку в телефоне, стоило нам только пересечь порог салона. Она критично рассматривала меня всякий раз, когда я выходила в новом наряде, но комментарии ее были сдержанными, а лицо выражало непривычное для ее образа напряжение. Она, наконец, убрала телефон в сумку и полностью вернула свое внимание мне. «Ты восхитительна, Василиса! Он будет вне себя от восторга, когда тебя увидит. Давайте нам еще вот эту фату!» Посмотрела на себя в зеркало. И правда, идеально. Я и сама это видела. Платье было закрытым. Плотное кружево облегало меня, как вторая кожа, расходясь к низу, словно бы хвостом русалки. Густая прозрачная вуаль из наитончайшей органзы придавала образу изящества и невинности. «Статуэтка!» — восхищенно произнесла Сабина, и ей поддакнули услужливые работницы салона. «Кукла!» — тихо произнесла себе под нос я, печально оглядывая идеальный образ, о цене которого я даже боялась подумать. Волшебство момента рассеялось, как туман. В голове гудели ее в сердцах брошенные слова. «Он будет вне себя, когда тебя увидит». Да, мне подбирали обертку для того, чтобы он развернул. Получил удовольствие. Я просто его кукла. И ничего более.